Глава 19. Яна. Развешивая свою одежду на сушилке в ванной 10 минут спустя, понимаю, что руки слегка дрожат, ведь меня все еще колбасит. Неспокойное состояние, которым накрыло, такое, словно меня то и дело атакуют порывами сквозняка, но его и в помине нет. За дверью тишина, никто меня не торопит, но я все равно суечусь, роняю на пол юбку, она шмякается о плитку мокрой кучей, поднимаю, и в ту же секунду с сушилки сваливается футболка. «Да чтоб тебя!» — рычу я, снова наклоняясь. Я слышу музыку внизу. Ей опять прибавили громкость. С мокрых волос капает вода. Пройдясь по ним полотенцем, зачесываю назад и подтираю мелкие разводы туши под глазами. Зажав в руках купальник, который достал из рюкзака, замираю перед большим зеркалом и рассматриваю свою голую грудь. Может, в мою ладонь она и не поместится, но в мужскую — легко. В животе становится тяжелее, а на сетчатке вспышкой возникает взгляд палача, которым тот резанул по моей мокрой футболке, когда из воды выбирался. Соски так сильно сжимаются, что хочется их чем-нибудь успокоить, и мои мозги без проволочек подбрасывают картинку, где это делает мужской рот. Рот Артура Палача. Когда микровзрыв в голове сходит на нет, я чувствую раздрай в душе. Сумасшедший. Швырнув купальник на столешницу, стаскиваю с себя мокрые трусы и прячу их в рюкзак. Цепь синяков на теле напоминает о том, почему я собираюсь от бассейна впредь держаться подальше. Надев купальник, облачаюсь в футболку Рафаэля. Она съезжает с одного плеча, но полностью прикрывает задницу. Еще на ней аппликация в виде доски для дартса с зеленым яблочком по центру, на которое смотрю с желанием закатить к потолку глаза. Ванная на первом этаже. Когда из нее выхожу, сразу вижу хозяина. Его голые плечи двигаются в такт музыке, пока парень перекладывает пивные банки из картонной коробки в холодильник. Покосившись на бассейн, вижу там еще одну широкую спину. Сидя на корточках, палач электронасосом накачивает розовый надувной круг. Другой такой же плавает в бассейне. Он тоже переоделся. На нем синие плавательные шорты и больше ничего. Я проношусь мимо ведущих во двор дверей и направляюсь к кухне, где его друг ставит на стол пластиковый ящик со льдом. Поняв, что он собирается выложить туда пивные бутылки, говорю: «Давай помогу». Окинув меня взглядом, замечает с усмешкой: «Прямо в яблочко, да?» Опустив подбородок, смотрю на себя сверху вниз, на его футболку, в которую одета. Она села вполне прилично, поэтому отвечаю: «Да, кажется». «Тебе уже можно пиво?» — спрашивает он. «Я не пью пиво». «А можно?» «Узнаешь на суде», — произношу я, снова косясь на бассейн. Издав смешок, парень замечает: «Ну, хоть намекни». Палач заходит в дом, и, несмотря на то, что ледяная вода должна была остудить мои мозги до состояния ледяного булыжника, я в раздрае и помню все отлично. Его слова, действия и свои тоже. «Мне 19», — отвечаю я с запинкой. «Супер! Поверю на слово». Артур смотрит на нас, на меня. Он смотрит на меня, на треклятое яблочко. Повернув голову, берет с комода свой телефон и снова пробует включить. Я же с усилием отвожу глаза от пересекающих его живот кубиков пресса и косых мышц, очень навязчиво убегающих за резинку шорт. Воображение дорисовывает картинку с бурным энтузиазмом, и на поверхность моих мыслей всплывает очевидное. Он привлекает. Да, черт возьми, сильно. Это физиология, именно она. Но со стыдом признаю, что гораздо сильнее всего остального сейчас хочу снова испытать на себе его внимание. Внимание Артура Палача. Взгляд или слова? «Помощь нужна?» — с весельем обращается к нему друг. «Отвали, помогатор!» — резко отзывается Артур. Вернув на комод безжизненный гаджет, снова уходит во двор к бассейну. Переведя дыхание, смотрю на Рафаэля, который подталкивает ко мне собранную только что картонную коробку и просит: «Пройдись по дому, убери все бьющееся. Наверху тоже». «Что именно?» — уточняю я. «Все, что посчитаешь нужным. Я в тебя верю». Артур возвращается к разбору пивного ящика. Взяв коробку, начинаю кружить по гостиной, убираю с журнального столика вазу, набитую ракушками, и еще пару декоративных мелочей. Вазу с комода убираю тоже, как и подсвечник, похожий на сувенир из Египта. Лестница на второй этаж деревянная, но не издает ни единого скрипа, когда по ней поднимаюсь. Наверху комната и коридор. Из его окна в самом конце еще один потрясающий вид. Задерживаюсь там и пару минут разглядываю пейзаж. Соседние дома слегка его портят, ведь в этом поселке нет общей концепции. Все разношерстное, но это мелочь. Вздохнув, захожу в первую комнату. Это спальня с окнами на другую сторону. На подоконнике орхидея. Когда убираю ее и ставлю в противоположном от входа углу, внизу на первом этаже, отчетливо хлопает входная дверь. Я слышу громкие голоса и смех. Это приносит холодок волнения, ведь я уверена, никого из пожаловавших гостей не знаю, соответственно, не знаю, как себя с ними вести, но первое желание — просто превратиться в мебель. В комнате напротив окно выходит во двор. Взяв с подоконника вазу с искусственными колосьями, смотрю вниз на бассейн и замираю. Там внизу палач из шланга поливает каменный пол, а позади, тесно прильнув к его спине, стоит какая-то девушка. Высокая блондинка в микроскопических шортах и топе. Ее волосы достают до самой талии, и они настоящий водопад, идеально выкрашенные в натуральный блонд и блестящие настолько, что мои глаза режет солнечный зайчик. Обняв Артура за талию, она трется щекой между его лопаток и делает это, прикрыв глаза, словно попала в рай. На ее губах улыбка. Лицо палача скрывает козырек черной бейсболки. Уставившись на них, я не могу двинуться с места. В голове ни единой мысли, только белый шум. Смотрю так, будто глаза приклеились, а в груди возникает воронка, которую ощущаю физически. Отшатнувшись от окна, бездумно пялюсь на проклятую вазу, словно забыв, зачем я сюда пришла. Мне вдруг становится жарко, еще накрывает потребностью что-нибудь делать, механически и без остановки, поэтому, выскочив из комнаты, как ураган, влетаю в следующую.